Она подняла на Джо глаза, и он увидел в этих глазах такое облегчение, что Джо невольно подумал, уж не знала ли она о том, что его поджидают Делберт и Муки. Может, это она донесла им, что Джо вернулся и прошел в свою комнату, не исключено, но она вроде не расстроилась, увидев его целым и невредимым. Да хрен с ним, наплевать. Сейчас главное добраться до аэропорта, а для этого надо смыться до того, как картежники успеют прийти в себя. «Я выезжаю», — сказал Джо. Глава 24. Марти Холгуин был из тех, кто просто обожает, когда в кармане побрякивает мелочь, что-то вроде напоминания, что ты при деньгах. Ну а Лили эта слабость была даже на руку. Когда Марти приближался, слышно было за версту. Вот и сейчас звон монет был все слышнее и слышнее. Это Марти шел в направлении парковки при магазине ковров города Альбукерке. Наконец он появился в поле зрения Лили и сел в свой шикарный «Мерседес». Она уже не раз видела его за рулем этой тачки. Пока он садился в машину и уезжал, Лили наблюдала за ним из своей «Миаты», мерно урчавшей в дальнем углу стоянки. Она уже многое узнала об этом Марти Холгуэне. У него был красивый дом у самого подножия гор Сандия. Ночью отсюда открывался потрясающий вид на долину, в которой располагался Альбукерке. Городские огни сияли, как россыпь бриллиантов. Машина у него была тоже ничего себе. Костюмы он носил с накладными плечами, похожие от Армани. Он был темноволосый, сухощавый, довольно привлекательный, с фирменной широченной улыбкой профессионального торговца. Лили постоянно мысленно сравнивала его с теми, кого она встречала в детстве в маленьких городках и поселках на юге страны. Неряшливые, кривозубые мужики в рабочих комбинезонах, сморщенные старики с бронзовым загаром, которые курили целыми днями и напивались по субботам, молодые деревенские парни в бейсболках и майках, гонявшие по округе на машинах с форсированными двигателями. Никто из тех, кто окружал ее, пока она росла, не смог бы подняться и выбиться в люди так, как Марти. Никто и не подумал бы пытаться. Какое-то время ее занимал вопрос, а что, если бы ей на пути попался вот такой мужчина, вот такой, как этот Марти, тогда, когда она была молодой и впечатлительной, может, все в ее жизни пошло бы по-другому, кто знает? Что было бы, если бы она знала, что бывают вот такие парни, для которых мир полон возможностей? Марти отправился в дорогу, Лили пристроилась за ним, она то отпускала его подальше, то приближалась, но неуклонно следовала за его «Мерседесом», двигавшимся на восток по трассе 1.40 в сторону гор. Она не боялась, что Мартин заметит хвост. С чего бы ему вообще подозревать, что за ним идет слежка? Он же не в курсе, что партнер по бизнесу задумал его убрать. Так что он ни за что не заметит, что она приближается. При всем при этом Лили была отнюдь не в восторге от условий, в которых ей предстояло работать. Дома у Холгуина дорогая система сигнализации, что исключало возможность постеречь его прямо там. Можно было бы, конечно, придумать, как справиться с сигнализацией, но Лили не хотелось с этим возиться, и уж тем более не хотелось привлекать к этому специалиста. У нее было одно желание — закончить это дело быстро и по-тихому и вернуться домой к любимому бассейну. Вслед за Марти она свернула с трассы 1.40 на четырехполосный трамвей-бульвар. «Мерседес» двигался вместе со всеми в северном направлении, но при этом устроил настоящий слалом. Подрезал, перескакивал с одной полосы на другую, так что за ним нелегко было поспевать. Но Лили не особо волновалась, она знала, что он едет домой. Она слышала, как он разговаривал с кем-то в магазине, пока бродила по кишевшему покупателями помещению между рулонами ковров. Холгуин рассказывал какому-то служащему о своих планах провести вечер с возлюбленной. Им предстояло грандиозное событие, бенефис какого-то там оркестра, на который нужно явиться непременно при галстуке. Вот он и ныл, что, мол, придется теперь с работы мчаться домой, переодеваться в смокинг, потом ехать чуть ли не на другой конец города, в квартирный комплекс, где живет его подруга, а потом в центр, в театр с загадочным названием «Каймоу», где и будет проходить мероприятие. Парень, похоже, отчаянно скучал, пока работодатель излагал свое расписание на субботний вечер, а Лили уже готова была достать блокнот и все законспектировать. «Мерседес» тем временем повернул на восток, на улицу, скакавшую по холмам до самого подножья гор. Здесь и стоял дом Марти Холгуина, возвышаясь над всей округой. Лили слегка притормозила, чтобы расстояние между ними увеличилось, но все равно оказалась у самого его дома, как раз вовремя, и, приезжая, видела, как он торопливо вошел.